Письмо Паула, посланника Масиха, к Филимону. Глава первая. От Паула, осужденного за веру в Иисуса Масиха, и от брата Тимотея, дорогому нашему соработнику Филимону, сестре Апфии и соратнику нашему Архипу, а также общине верующих, которая встречается в твоем доме. Благодать и мир вам от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Иисы Масиха. Я всегда в молитвах благодарю Бога моего за тебя, дорогой Филимон, так как до меня доходят слухи о твоей вере в Повелителя Иису и о твоей любви ко всем его последователям. Я молюсь о том, чтобы твоя вера, которой ты активно делишься с другими, привела тебя к познанию всего того доброго, что мы обретаем в единении с Масихом. Меня очень радует и утешает твоя любовь, ведь благодаря тебе, брат, успокоились сердца верующих. Поэтому, хотя я, как посланник Масиха, мог бы смело потребовать от тебя исполнить твой долг, я предпочитаю обратиться к тебе не с требованием, а с просьбой, потому что люблю тебя. Я, Паул, посол Иисы Масиха, а теперь еще и заключенный за веру в него, прошу тебя проявить милость к Онисиму, который здесь, в тюрьме, стал мне сыном. Может быть, раньше он и был для тебя бесполезным, но сейчас он оправдывает свое имя, став полезным и тебе, и мне. Я посылаю его обратно к тебе, и для меня это все равно, что отделить часть самого себя. Я очень хотел бы оставить его при себе, чтобы он вместо тебя помогал мне здесь, в тюрьме, куда я заключен за возвещение радостной вести. Но я не хочу ничего делать без твоего согласия. Хотелось бы, чтобы твоя доброта была проявлена не по долгу, но по желанию. Ведь, может быть, твой раб отсутствовал у тебя некоторое время для того, чтобы возвратиться к тебе навсегда, теперь уже не как раб, а больше, чем раб, как дорогой брат. Он очень дорог мне, и я верю, что еще дороже он станет тебе и как человек, и как последователь Масиха. Итак, если ты считаешь меня своим сотоварищем, то прими его так, как ты принял бы меня. Если он обидел тебя чем-то или же должен тебе, считай этот долг за мной. Я, Паул, пишу тебе своей рукой, что оплачу тебе все его долги. Не будем уже говорить о том, что ты и сам должник передо мной. Ты обязан мне самим собой. Поэтому, брат, окажи мне услугу ради повелителя и обрадуй меня этим, как брат по вере в Масиха. Пишу тебе с уверенностью, что ты не только ответишь на мою просьбу, но и сделаешь больше, чем я прошу. И еще одно. Приготовь, пожалуйста, для меня комнату, так как я надеюсь, что благодаря вашим молитвам я скоро буду возвращен вам. Приветы тебе передают Эпафрас, который тоже находится в заключении за веру в Иисуса Масиха, и мои соработники Марк, Аристарх, Димас и Лука. Пусть благодать повелителя Иисы Масиха будет с вашим духом.